Глава 14. Саид. «Спокойно, тихо, милая!» Успокаиваю плачущую лисичку, глажу по голове. «Что он? Зачем?» Испуганно всхлипывает. «Как он мог?» Впервые вижу Мию такой уязвимой, и это нормально. В процессе спаривания истинных ее женская суть раскрывается, затмевая собой все остальное. Она максимально чувствительна сейчас, как телом, так и душой. «Зачем он это сделал?» — шепчет. «Саид, что с ним? То озвучивает какие-то кровожадные планы, теперь чуть не убил меня. Я не узнаю Али». А я не знаю, что ответить. Ведь видел все своими глазами. Звереющие глаза брата — этот всплеск агрессии. И силища. Он отбросил меня с такой легкостью, словно я человек. «Он бы не убил», — нежно говорю. «Он любит тебя». «Знаешь», — горько усмехается, — «я уже не уверена». «Он не ранил тебя? Крови нет?» Осматриваю лисичку. Она податлива, словно куколка. Я аккуратно проверяю ее на предмет синяков или ран. Али с такой яростью вцепился в ее шею. Вижу яркие следы рук на нежной коже, и мне становится больно. «Живот не болит?» — серьезно спрашиваю. «Крови нет?» «Болит немного», — всхлипывает. И тут в ванной раздается утробное рычание и звук, словно на свободу выпустили монстра. «Что же с тобой такое, брат?» Резко встаю, но меня самого шатает. Во-первых, яд еще действует, а во-вторых, я отдал много энергии, пока покрывал самку. «Ложись под одеяло», — укладываю Мию. «Сейчас я пойду его успокою». «Уверен?» — она смотрит с сомнением. «Ты еще слаб». «Да», — подмигиваю ей. «Все будет хорошо». Хотя мне самому крайне гадко теперь. Словно это я обидел нашу лису. Врываюсь в ванную, меня чуть не сносит крылом брата. Он выглядит ужасно. Весь покрыт испариной, глаза налились кровью. «Это что еще такое?» Рычу. «Ты озверела ли? Я не ожидал от тебя такого. Налажать мог я, не ты!» Он молчит, лишь зверем глядит на меня. Словно внутри Али сейчас идет борьба не на жизнь, а на смерть. «Как думаешь, братец?» Ухмыляется. «После смерти отца куда делась сила древнего?» «Что за вопрос? Она должна найти нового носителя. И тут до меня доходит. Это же...» «Только не говори, что гниль Кадира вселилась в тебя!» Подхожу ближе. «Али!» «Да, и эта гниль очень хочет получить надо мной контроль». «Так борись!» Рычу. «Ты не имеешь права сдаваться! И так достаточно натворил!» «Она моя самка!» Голос брата меняется. «Я сильнейший!» «Что ты несешь?» Подлетаю к нему, бью прямо в челюсть. Крохотная ванна сотрясается. Али падает, я хватаю его за грудки и встряхиваю. «Пусть в тебе хоть 100 драконов будет, ты не имеешь права ее пугать!» «По праву сильнейшего!» Скалится, взгляд брата стекленеет. «Имею!» Отбрасывает меня, я спиной проламываю стену. Боль пронзает до самых костей. Качусь по гостиной, из спальни выбегает Мия. «Саид, Али, что вы творите?» «Нет у тебя никакого права!» Поднимаюсь и кидаюсь на брата. «Ты слабак, гребаный глупый слабак, который решил, что не справится!» «Да, он слаб». Скалится, его клыки царапают губы. «Но я нет». Али отбрасывает меня, затем с трудом поднимается. «Сейчас же прекратите!» Жестко говорит Мия, и Али слушается ее. Его взгляд возвращает осознанность. Али падает на колени, хватается за голову. Я встаю, отряхиваюсь. «Вы что тут учинили?» Взвизгивает лиса. «Чертовы чешуйчатые! Драться в доме моей матери? Пошли вон, оба! Но Мия... Ван! Она плачет, хватает наши вещи и швыряет в нас соли. Видеть вас не хочу! Прости. Тихо говорю, натягиваю рубашку и выхожу прочь. Брат следует за мной. Мия захлопывает за нами дверь и закрывает ее на замок. Кажется, мы облажались. Падаю задницей на землю, взъерошивая волосы. Это моя вина, вздыхает Али. Если бы сила отца перешла тебе, ты бы с ней совладал. Но она перешла к тебе. И если сила древнего дракона у тебя, значит, ты справишься. Нам нужно извиниться, тихо говорит он. Точнее, мне. Я совершил огромную ошибку. Обидел ее, сделал больно. Боюсь, братишка, пока ты не научишься справляться с собой, я не подпущу тебя к Мии. Встаю, затем тихонько стучусь в дом лисички. Надеюсь, она хоть немного оттаяла. Не хочу бросать ее вот так, с больным животом и душевной раной. Мия. Тихо зову ее. Прости. Прошу, открой дверь. «Убирайтесь!» — раздается рычание. «Вернетесь, когда себя вести научитесь!» Вздыхаем. «Нужно дать ей время», — говорю брату. «А мы пока поможем ей внедриться в совет». «И как ты хочешь это сделать?» — выгибает бровь Али. «Просто. Я вкратце озвучиваю свой план. Он точно не нравится брату, судя по его бровям, сведенным над переносицей. Но он понимает, что это единственный шанс. Просто так увести Мию мы не сможем. Она будет гнаться за справедливостью. Значит, мы ей поможем. Направляемся в дом соседки Мано. Свет горит. Значит, она еще не спит. Стучусь. Что, братья-драконы? Старая лиса высовывает голову в дверной проем. Лекарство помогло? Она пристально смотрит на меня, словно оценивает. «Тебе рано ходить!» Распахивает дверь, шелестит подолом кимоно. «Заходите!» «Ничего, справлюсь!» «Почему вы не у Мии?» Коротко спрашивает. «Она нас выгнала!» «Понятно. Такая же суровая, как и мать!» Тепло улыбается старушка Мано. «Так зачем вам я?» «Какое-то время собираюсь с мыслями. Ведь мой план довольно рискован, и Мия может не понять, возненавидеть нас. Но если она не разберется в том, кто убил Хаяне, не сможет идти дальше. Нам нужно знать, где живет Акита».